Глава 58. «Ну и как у нас обстоят дела? Полчаса истекли». Стоя в дверях, Андрей меряет меня пристальным взглядом. «Решила, как будешь бабки возвращать?» «Мне нужен мой телефон». Хриплю я, разглядывая кровавые полумесяцы на ладонях, следы от впившихся ногтей. «Я даю телефон, ты переводишь деньги, так?» «Мне хочется сказать Андрею, что он тупой. Ни один банк не переведет такую сумму по щелчку пальцев, тем более, когда ей владеет другое лицо. С огромным удовольствием бросила бы это оскорбление ему в лицо, если бы не черный, всепоглощающий страх. Андрей и его приятели — отморозки, которым неведомо уважение к чужой жизни, и им ничего не стоит жестоко расправиться со мной в случае, если что-то придется не по нраву. Ты даешь мне телефон, и я позвоню отцу. Я могу распоряжаться лишь частью суммы. Остальные деньги лежат на его счетах, и получить их можно только с его согласия. Думаешь, мудрый отдаст их по звонку? Лицо Андрея становится озадаченным. Я пару раз имел с ним дело. У него вместо башки и сердца калькулятор. Как минимум, нужно ему твои отрезанные пальцы отправить, чтобы он зачесался. У меня нет другого варианта. Теперь ты видишь, я не вру. Ладно, попробуй. Помедлив, Андрей протягивает мне телефон. Только поставь на громкую связь, чтобы я слышал. И запомни. Задумаешь не по делу вякать. Выбью все зубы нахер. Сняв блокировку с экрана, я набираю номер отца. Поступок, на который меня могла сподвигнуть только финальная стадия отчаяния. Рука трясется. Но в этот раз не от страха, а от переливающегося через край гнева и беспомощности. Еще никого я не ненавидела так, как ненавижу человека, стоящего напротив. Если бы прямо сейчас на моих глазах Андрей упал замертво, я бы не испытала и талики сожаления. «Данный номер больше не обслуживается», — безжалостно сообщает механический голос в динамике. Прикусив губу до крови, я пробую снова, но безрезультатно. Номер не обслуживается. Последняя надежда растворилась в воздухе, как мыльный пузырь. Отец в очередной раз дал понять, что я теперь сама по себе. «И что это значит?» Требовательно рявкает Андрей, когда я обреченно протягиваю ему мобильный. «Ты сам все слышал». От нервного перенапряжения язык с трудом ворочается. Отец, очевидно, сменил номер. Ему на меня наплевать. Пришли ты ему хоть все мои пальцы. Грязно выматерившись, он с размаху бьет ногой в бревенчатую стену. Я машинально забиваюсь в угол. «Алчное чудовище, вот он кто! По факту это ведь даже не его деньги!» «Так...» Его горящие бешенством глаза впиваются в мои. «Хватай-ка мобилу и переводи прямо сейчас то, что собиралась. И чтобы без фокусов. Все деньги, что есть, прямо сейчас усекла!» Кивнув, я подбираю с края дивана брошенный телефон, разворачиваю банковское приложение и набираю код-пароль. Удивительно, как мало могут значить деньги. Сейчас они для меня ничто. Искусственно придуманная материя, не имеющая реальной ценности. Разве может она сравниться с чем-то настолько важным, как человеческая жизнь? «Нет, нет, пожалуйста, только не это!» Лепечу я, глядя на ряд нулей, на месте которых еще 3 дня назад находилась внушительная сумма. «Пожалуйста, нет!» «Что там?» Угрожающе рычит Андрей. «Нет денег!» Из глаз ручьями текут слезы. «Еще недавно они были!» Не знаю, можно ли считать моего отца по-настоящему мудрым, но в интуиции ему определенно нельзя отказать. Он буквально за сутки сменил номер и вычистил счета. Очко в его пользу. Увы, не в мою. «Ты, блядь, реально меня по всем фронтам кинуть решила, сучка малолетняя?» Цедит Андрей, глядя на меня с ненавистью. «Ну что тут скажешь? Сама напросилась. Рыжий!» Его голос мерзко взвивается. «Принцесса готова! Дуй сюда!» «Север. Ориентир водокачка», — бормочет шаман, вглядываясь в сгущающийся полумрак. «Напротив нее ворота из зеленого профнастила, за ними сруб. Это дом матери Рыжего. В прошлом году умерла. Не смогла жить с мыслью, что такого уёбка на свет произвела, видимо». Оценить его черный юмор сейчас не получается. Голова занята Линдой. Вернее, мыслями о том, что я обязан успеть. Она и без Рыжего достаточно натерпелась. Хватит с нее. Поморщившись, я встряхиваю головой. «Эх, малая, малая, чего ж тебе в Испании не сиделось? К Кроме меня никто бы мудрого там искать не стал. Да и я не стал бы, потому как решила отпустить. А еще за нами тачка едет. Как ни в чем не бывало, продолжает шаман. Аж самый объездной. Взглянув в зеркало заднего вида, я громко матерюсь. Гребаный змееныш словно издевается. Не иначе, как едет по печени отхватить за то, что поздно перезвонил. Это аспида, пиздюк. Я гневно сжимаю руль. Решил присоединиться к спасательной операции. Может, тормознуть тогда и объяснить ему, что к взрослым дядям не нужно соваться? Времени нет. Листнув список вызовов, я прикладываю телефон к виску. Змееныш, блядь! Разворачивай свое спортивное корыто и уебывай к папе. Будешь мешать. Я не могу. Его голос скачет так, словно он готов разреветься. Не могу просто дома сидеть. Я, блядь, до последнего не верил, что с ней что-то серьезное может быть. Поэтому не звонил. Сука, я себя таким виноватым чувствую. Поезжай домой, нахуй. Ору я в динамик. Никому от твоих соплей легче не станет. Не поеду. Я швыряю телефон на консоль. В трубке раздались гудки.